Глава 22. Первый реферал. Честно говоря, потер я подбородок, глядя на Сайко. Меня просто разрывает от желания узнать, на что конкретно ты способна, но... Вчерашний опыт подсказывает, что лучше сделать это поближе к поместью. Но я ведь уже извинилась. Несколько смущенно отвела взгляд девушка. Да и использовать свои силы в лагере? Тебя успокоит, если я скажу, что Сейтера тоже обрел сверхспособности. Серьезно? После слегка опешившей паузы спросила Гусудзима. Откуда ты знаешь? Он сам мне показал. Пожал я плечами. Его сила тоже связана с катаной. Он может очень быстро удлинять ее. Хм. Одновременно и длинная дистанция, и ближняя. Мощная сила. Я тоже так подумал. Но сути это не меняет. Сейтера уже знает о сверхсилах. И знает, что я ими владею. Так что, думаю, не будет большой проблемы, если и остальные наши сообщат. Это стоит обдумать. Степенно прикрыла глаза Саеко. Однако отсутствие принципиального отказа уже практически согласие. Не то чтобы я испытывал хоть сколько-то серьезную необходимость в информировании Такаги-старшего касательно суперменов нашей группы. Но все же тот расклад, в котором он в курсе, тупо удобнее. Не придется постоянно выходить за стены для практических тренировок. Да и какое-никакое особое отношение можно получить. Но пересказывать Саеко все эти мысли я не буду. Не глупая девочка, сама способна подумать. «Думай», — улыбнулся я, — «но желательно на ходу». «Конечно», — серьезно кивнула девушка и направилась к сумкам. С ней пошел и я. Мы быстренько скидали внутрь все, что я успел вытащить, после чего аккуратно вышли на улицу. Зомби все еще бродили по дорогам и переулкам, но ждать, пока они разойдутся, желания у нас не было. Практически не показавшая себя вчера Саеко всем сердцем жаждала битвы. Она хотела реабилитироваться, но не в моих глазах, а в своих. Собранный лук покоился у меня в рюкзаке вместе с крайне немногочисленными остатками стрел. Потому, прямо из инвентаря, я призвал в руки меч Ронина. Сайка взглянула на меня с некоторым удивлением, смешанным с любопытством, но вопросов задавать не стала. Почему не вооружился убийцей драконов? Все просто. Орудование им жрет слишком много выносливости без активации берсерка. Вчера умертвил несколько десятков мертвецов и уже выдохся. Для небольших групп подойдет и катана. Мы выдвинулись вперед, в мгновение ока привлекая к себе внимание полутора десятков зомби. «Плечом к плечу», — коротко скомандовал я, занимая непривычное для меня место в построении слева от мечницы. «Хм», — весело хмыкнула она. «Не отставай!» Стоило последнему слову сорваться с изогнутых в улыбке губ мечницы, как она рванула вперед. Вот только если она думала, что я растеряюсь, то фиг ей. Мое лицо также исказило скал. И я, не отставая ни на шаг, побежал рядом. Первая пара врагов была уничтожена совершенно походя, но если движения Саеко попросту источали элегантность, вкупе со скупостью движений, то мои... Я куда больше походил на Такаши, машущего битой. Только лучше. Как бы хорош ни был Камура, но у него нет системы и трехзвездочного таланта, обостряющего боевые инстинкты до предела. Взмах слева направо снес изуродованную голову мертвеца, а в свободной левой руке тут же появилась трость. Быстрый выпад вперед, и пятка трости с выскользнувшим из механизма клинком пронзает еще один череп. Трость вновь исчезает в инвентаре. Согнуть ноги, наклонить корпус, рывок. Вся мощь 30 с лишним пунктов атлетики, вкупе с пониманием бега, получаемого от фрирана, бросает мое тело вперед со скоростью спущенной с тетивы стрелы. Следующего противника я располовинил от плеча до подмышки, но он все еще был жив. Еще один шаг вперед, и упавший на землю кусок мяса окончательно умерщвляется резким ударом ноги в переносицу, вбившим кость глубоко в мозг. Мельком взглянув на чуть отставшую от меня Саеко, с некоторым удовольствием констатировал, что отстала она не только в плане расстояния, но и в количестве убитых. Видимо, что-то такое девушка успела разглядеть в моем лице, ибо в следующий момент ее глаза сверкнули синим, а с катаны сорвался сплэш из энергии, снесший бегущий в нашу сторону парочки зомби головы. «Нечестно!» Я еще сильнее взвинтил темп своих движений, чувствуя, как становится тяжелее дыхание. Не от усталости. Берсерк пытался вылезти наружу, но пока я вполне мог его сдерживать за счет своих 16 единиц воли. Впрочем, даже такого частичного влияния было достаточно, чтобы мои движения стали быстрее, резче. Казалось, теперь каждая единица атлетики используется на все 100. Нет, даже на 110%. Что-то кольнуло глубоко внутри черепа. Интуиция? Сделав шаг в сторону, я на несколько сантиметров разминулся с когтями уже знакомой мне твари. Обтянутая лишь темно-красным мясом, без малейшего следа кожи голова повернулась в мою сторону. «Мамору!» — обеспокоенно выкрикнула Саеко. Если бы не чувство боя, обостренное состоянием берсерка, то я имел бы все шансы быть поцарапанным. Антивирусных таблеток у меня больше нет. «Ха!» Из моего рта раздался рык, вызванный кратковременным страхом смерти. «Страх? Смерть?» Берсерк уже ничего не боится. И уж тем более смерти. В руках сам по себе появляется убийца драконов. На такой дистанции у когтистого не было ни шанса увернуться, потому он попытался подставить под удар свои когти. Как самоуверенно. Я не стал бить острием. Нет. Меч опускался плашмя, будто мухобойка. Никакого сопротивления от блока когтистого зомби я даже не почувствовал. Меч продолжал опускаться вниз, даже не заметив усилий врага. Руки мертвеца хрустнули, а следом плоскость клинка упала уже ему на макушку. 200-килограммовая бандура, направляемая нечеловечески сильными руками, попросту вмяла череп твари, после чего, все так же не замечая сопротивления, промяла уже грудную клетку. Со стороны, наверное, это выглядело так, будто его раздавили прессом. «Мамору, ты в порядке?» В мгновение ока разделалась с остатками врагов Бусудзима и подбежала ко мне. «Да», — кивнул я, через силу сбрасывая с себя остатки ярости. «Он меня не задел». «Ками, ты меня напугал!» Облегченно выдохнула девушка, после чего скосила взгляд на лепешку, оставшуюся от когтистого. «Смотрю, ты пришел в норму». Я несколько криво улыбнулся, отзывая убийцу драконов обратно в инвентарь. «Я-то пришел. А вот ты, подруга, что-то сдала». Кривая улыбка трансформировалась в ехидную. К концу нашей заварушки вокруг нас распласталось на асфальте почти 40 мертвых тел, и, к моей гордости, от моих рук врагов пало куда больше половины. «Ах, вот ты как!» — прищурилась в ответ Саеко. Сама она за время боя успела порядочно так раскраснеться, да и дыхание стало потяжелее. Понять бы еще, от усталости или же от возбуждения. Ну а что? Битва с толпой врагов, где на кону стоит жизнь, летящая в разные стороны части тел и текущая ручьем кровь. Для такой маньячки — рай! «Не отставай!» — подразнил я девушку писклявым голосом, убирая меч Ронина в инвентарь. Разумеется, губы мои были при этом растянуты в самой бессовестной из имеющихся в моем арсенале улыбке. Перед моим носом, едва оставив царапину, пронеслась катана. «Что ты там сказал?» — милым голосом спросила Саеко, направляя кончик меча в мою сторону. «Ути-пути!» — стала еще шире моя ухмылка, хотя, казалось бы, куда уж больше. «Кажется, кто-то разозлился!» Очередной, намеренно медлительный взмах катаной метил мне уже в руку, но я спокойно уклонился. «Возьми свои слова обратно!» «Возьми свои слова обратно!» Вновь передразнил писклявым голосом я. А в следующую секунду вновь уклонился от удара, уже куда более быстрого, но нанесенного тупой стороной клинка. «Ты поплатишься!» Следующие пару минут мы, как два придурка, наматывали круги на том же пятачке улицы, буквально перепрыгивая наваленные на асфальте трупы. Разумеется, ни о какой реальной опасности речи и не шло. Саеко хорошо контролировала клинок и не наносила удары слишком быстро, готовая в любой момент остановиться. Мне в голову пришла забавная идея. Хорошо, что мой инвентарь переносит предметы в реальность без каких-либо визуальных эффектов, и мне без проблем удалось скрыть появление в ладони маленькой пластинки размером с банковскую карту. Уклонившись от очередного удара, я на пределе скорости махнул рукой, буквально впечатывая эту карту в клинок. Мир вокруг замедлился. «Желаете капсулировать предмет?» «Да!» «Выберите название предмета». «Катана Саеко». «Принято». Замедление, свойственное появлению системы, исчезает, а миг спустя Бусудзима стоит без оружия, растерянно хлопая глазами и глядя на пустые руки. «Что ты только что сделал?» Нахмурилась девушка, разом теряя все веселье и напускную злость. «Ну да, я тут так-то на самое святое позарился. Кое-что очень забавное. Лови!» С этими словами я вызвал из инвентаря капсулу с катаной, которую так ловко приватизировал, и кинул девушке в руки. «Что это? И где мой меч?» «Он там. Открой». «Хм?» Саика попыталась сдвинуть половинки капсулы, но у нее ничего не вышло. «Не получается». Разом потяжелевший взгляд уперся в меня. «Хм?» «Желаете получить подсказку?» «О как! Цена?» 10 очков удачи. Какая щедрость. Ну давай. Посторонние люди, не имеющие отношения к системе, не способны как-либо взаимодействовать с капсулами и прочими продуктами системы. Ну, допустим. А как сделать так, чтобы человек стал каким-то образом относиться к системе? С этой целью в последнем обновлении была добавлена реферальная система. Меня будто пыльным мешком по голове ударили. Это что получается? Бля! А я еще думал, что какая-то эта рефералка больно бесполезная. Все же мало кто согласится добровольно отдавать часть причитающейся энергии, даже своему хорошему другу. Да даже если он до кучи еще и лидер группы. Слишком уж какая-то однобокая фигня. Но вот этот момент все меняет. К своему смущению, за все время, что я уже существую в этом мире, мне даже не пришло в голову, что можно попробовать передать капсулу с каким-нибудь навыком другому человеку. Эгоист я, короче. Видимо, если бы я попробовал, то получил бы это же предложение подсказки и узнал все раньше. Это что получается? Я могу прокачивать своих рефералов практически так же, как и себя? Мамору? Особенно недовольным тоном окликнула меня девушка. Слушай, Сайко, у меня к тебе предложение. Слушаю. Не волнуйся ты, верну я тебе твою катану. На край сам капсулу открою и тебе вручу. Бусудзима на пару секунд задумалась и, видимо, что-то вспомнив, выдохнула, успокаиваясь. Видимо, вспомнила, как я уже кидал ей призванный из инвентаря меч Ронина на той крыше. «Ладно, хорошо. А можно сейчас?» «Сначала выслушай», — улыбнулся я. Сайко кивнула. «В общем, так. У меня тут с недавних пор появилась одна интересная подспособность. Она позволяет мне назначить, как бы так сказать, своего представителя. Этот представитель, убивая зомби, будет перенаправлять мне часть полученной от их убийства энергии». Брови мечницы неудоуменно поднялись. «Ты ведешь к тому, что отдашь мне катану только в том случае, если я стану этим самым твоим представителем?» Каким-то неверящим тоном спросила она. «Нет, конечно!» — возмутился я. «Ты вообще за кого меня держишь?» «Прости», — буркнула Саеко. «В общем, не буду расплываться мыслью по воздуху», — потер я переносицу. «Мой представитель, помимо обременительной обязанности в виде отдаваемого процента, получает и бонусы. В частности, он может открывать капсулы, выпавшие в моем казино». «Такие капсулы, как эта?» — потрясла в пространстве шариком девушка. «И не только. Помнишь, я говорил, что мне могут выпасть и улучшения характеристик со всякими навыками?» «Ты имеешь в виду, что можешь сделать представителей сильнее?» «И не только», — улыбнулся я, увидев на лице мечницы некоторую заинтересованность. «Видишь, какой момент? Пусть, если станешь представителем, ты и будешь отдавать мне часть энергии, но получать будешь все равно больше, чем если бы ты им не была». «Не совсем понимаю. Поправь меня, если я ошибаюсь. Но ты ведь сейчас хорошо ощущаешь свой резерв энергии». «Достаточно хорошо», — кивнула Саеко. «А при убийстве зомби с помощью способности тебе, случайно, не приходит энергии больше, чем если бы ты этого же зомби просто зарубила?» «Сейчас, когда ты это сказал», — прикрыла глаза девушка, чуть нахмурившись. «Так и есть. А если ты будешь убивать оружием, вытащенным из капсулы, это будет равноценно убийству способностью», — довольно кивнул я. «В основном мое удовольствие заключалось в том, что я таки смог сформировать всю эту муторную систему в слова». «То есть?» — все еще задумчиво протянула Бусудзима. «От убийства таким оружием?» — подбросила в воздух и поймала капсулу девушка. «Я буду получать вместо условных 5 очков энергии все 10, а из этих 10 отдавать тебе...» «Одно!» — солнечно улыбнулся я. Саеко уловила суть. «Тогда я не вижу ни одной причины отказываться!» Также улыбнулась мне девушка. «Супер! Эй, система! Сделай рефералом Сайко!» Обработка запроса. Зафиксирована проинформированность реферала. Зафиксировано согласие реферала. Запрос обработан. Ну-ка. Я открыл интерфейс и заглянул в окошко рефералов, появившееся после обновления и пустующее до сих пор. Активные рефералы. Бусудзима Сайко. Неактивные рефералы. Прочерк. Ну как? Почувствовала что-то? Вернулся я в реальность и спросил у чуть напрягшейся девушки. «Да, без сомнений, очень странное чувство. Как будто ветерком изнутри обдуло». Еще с десяток секунд девушка активно вслушивалась в себя, после чего, кивнув своим способностям, резко дернула в сторону все еще лежащую в ее руках капсулу. Заточенные внутри прозрачного шарика искорки вырвались из того мощным потоком, буквально в секунду собираясь в знакомый нам с Сайко меч. Первый раз вижу, как вскрывается капсула в реальности. Довольно красиво. «Смотри мне, Мамору!» Оглядела с особым пристрастием она свою катану. «Если обманул, то ничего бы не сработало», — пожал я плечами. «Главным условием создания представителя является честный рассказ всех условий». «Допустим. Пойдем проверим». Насилу угомонила подозрительность мечницы. Найти новую пятерню зомби-добровольцев большого труда не составило. Достаточно было просто пройти чуть дальше по улице. Там как раз шествовала уже знакомая нам тройка из сирены и двух ее охранников. К слову, в этот раз сирена была еще отвратительнее, ибо, судя по всему, ранее была девушкой. А теперь представьте себе картину. Девушка-зомби с гипертрофированной большой грудной клеткой, вывернутыми назад плечами и торчащими наружу обвисшими сиськами. Фу! Не сдержал я брезгливого возгласа, после чего быстро разложил лук и подстрелил противную тварь. «Да ладно тебе, Мамору!» Веселым тоном подначила меня Саеко. «Когда еще тебе выдастся возможность увидеть ногую грудь?» «Ну, не знаю», — протянул я, наблюдая за тем, как в нашу сторону рванула пара охранников. «Ведь еще вчера бегали вокруг и тупили, не понимая, откуда их атаковали. Если ты так и будешь каждый день терять сознание, то очень скоро». «Один-один?» — недовольно спросила девушка. «А мне кажется, я тебя очка на два переплюнул», — хмыкнул я. «Ты заблуждаешься». С достоинством, сдобренным нотками смущения, прикрыла глаза Саеко. «Ну, на одно точно». «Ладно, 2-1», — открыла глаза девушка, плавно извлекая катану из ножен. 2-1, — с довольством улыбнулся я. Спустя пару секунд бежавшие в нашу сторону зомби наконец достигли нашей позиции, а еще спустя те же 2 секунды их безголовые тела опали на землю. «Ну как?» — спросил я, чувствуя некоторое напряжение внутри. «А ну как ошибся, и процент от раскапсулированного оружия не вырастет». «Все так, как ты и сказал», — полностью развеяла мои опасения девушка довольным тоном. «Сложно сказать, насколько больше пришло энергии, но немногим меньше, чем в 2 раза». «Отлично», — облегченно выдохнул я, после чего зашел в систему. «Казино. Уровень 4. Очки удачи. 965. Энергия. 0,61. Одно вращение автомата – 10 очков. 10 вращений автомата – 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок – 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд. Гарантированный усиленный бросок – 200 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 3 звезд. Синтез характеристики. 25 очков удачи за 1+ случайной характеристики. 50 очков удачи за 1+ выбранной характеристики. Синтез энергии. 100 очков характеристики за 10 пунктов энергии. Улучшение казино. 3000 очков. Не целое значение? И вон и как. Так, секунду. За тех зомби давали 10,9 очков удачи. То есть суммарно 19. На основе слов Бусудзимы можно прикинуть, что отхватил я себе процентов 10. То есть за 2 этих зомби она получила 6 с копейками очков энергии. Ну или что-то около того. Что ты за система такая, что никаких точных значений не даешь, а? Даже не посчитать. Фух, ладно. Возьмем за правду, что все же 10% ушло мне, а набила Саеко 6,1. Это что за бредовое значение конвертации? Я тебя спрашиваю, система! Почему я могу перекачивать очки удачи только как 1:10, когда все вокруг получают с убийства куда больше? То есть, чтобы набить 10 очков синтеза, остальным нужно завалить 3-4 твари, а мне с десяток. Вообще-то, это я должен быть имбой. Ау! Так, ладно, выдохнули. Допустим... Да, допустим, что без оружия из капсулы та же Саеко получала бы за эту компашку не 6, а 3 очка. То есть по 1,5 за одного. Вот, это уже не так стрёмно. Превосходство на 50% всяко интереснее, чем на 200. Но, как я понял, при убийстве навыками они также получают по максимуму. Да, пока что еще способности наверняка слишком прожорливы или слабы, чтобы пользоваться ими на постоянку. Но что-то мне подсказывает, что это ненадолго. Ну и похер. Зато я могу себе самых разных способностей наколупать. Сейчас качну казино до 5, там какие-нибудь баннеры появятся на синтез, Наклепаю себе шаринган с ренинганом и буду самым крутым. Эх, ладно, возвращаемся в реальность. С этим я действительно смогу быстро стать сильнее. Повернулась ко мне Сайко, сверкая довольной улыбкой. Спасибо. После чего слегка, но искренне поклонилась. Да брось, отмахнулся я. Не забывай, что я тоже получаю от этого выгоду. Хмыкнул я. О, кстати, а ведь я сейчас просто наделаю себе рефералов и буду вовсю обузить их повышенный, относительно моего, прирост энергии синтеза. Пошли дальше. Махнул я рукой в сторону того самого охотничьего магазинчика, до которого оставалось совсем недалеко. Пошли. Чуть меньше, чем в 100 километрах на северо-востоке, в районе Адати, префектуры Токио, из одного из переулков вышел чуть пошатывающийся мужчина. В обычное время случайный прохожий мог бы списать такое состояние на алкоголь или серьезную усталость. Но сейчас подавляющее большинство предпочтет застрелить такого шатуна на месте. Вдруг зомби. Вот только кроме слегка шаткой походки, которая, тем не менее, с каждым шагом становилась все увереннее, больше никаких признаков охватившего весь мир вируса у мужчины не наблюдалось. Удивительно чистое, пусть и не без некоторой бледноты, лицо с умными глазами, осматривающими округу. Ровный пробор волос, будто бы только из парикмахерской. Несколько добавляли тревожности лишь излишне темные губы, полное отсутствие эмоций и капающие с пальцев на землю кровь. Мужчина оглянулся, нашел взглядом витрину какого-то бутика, за которым слышались шорохи бродячих зомби, и двинулся в ту сторону. Когда он зашел внутрь, то тут же столкнулся нос к носу с одним из мертвецов, однако тот лишь поводил головой и продолжил свои беспокойные скитания. Бледнокожий человек оглядел помещение, и каждый раз, когда его взгляд натыкался на очередного зомби, то на мгновение останавливался. Как будто он их считал. После этого мужчина взял в руки приставленную к стене палку с крюком на конце. Ей раньше хозяева магазина закрывали жалюзи на ночь. С таким вот неказистым оружием неизвестный подошел к ближайшему зомби, занес палку над головой, после чего с силой опустил вниз. Раздался звук, будто кто-то хлестнул кнутом. Голова мертвеца от удара попросту взорвалась, а палка в руках мужчины сломалась. Тот с некоторым удивлением посмотрел на оставшийся в руках обломок, после чего отбросил прочь. Почуявшие смерть собрата зомби резко развернулись и побежали в сторону мужчины. Однако в их движениях до сих пор не было никакой агрессии по отношению к обидчику. Следующего мертвеца бледнолицый убил кулаком, который под воздействием совершенно ненормальной силы рук попросту вошел внутрь черепа, будто тот был сделан из бумаги. Только после этой смерти остальные твари поняли, что перед ними враг, и бросились в атаку. Однако мужчина совершенно не боялся. Его укусили, его поцарапали, но все бестолку. Бледнолицый просто продолжил методично, одного за другим, уничтожать своих противников. И вновь, пока не остался один. Из многочисленных укусов и рваных ран на его теле едва-едва текла черная, словно нефть, и густая, словно мед, кровь. Но человеку было все равно. Он спокойно развернулся и пошел на выход из бутика. Перешел через дорогу, оглянулся и двинулся дальше. Уже спустя пару минут от полученных ранее повреждений не осталось ничего, и лишь рваный во многих местах строгий костюм намекал на то, что что-то не так.